Огромное голубое пространство било в лицо ветром. Здесь я остановился и показал рукой вниз. «Вы видите?» — сказал я, вглядываясь в прекрасное прищуренное лицо. «Вид не дурен», — нетерпеливо ответила она. «Но, может быть, мы все-таки отправимся в вашу лабораторию?» Безумный восторг овладел мной. Я взял ее руки и поцеловал их. Кажется, она была так изумлена, что не сопротивлялась. Уже двинул меня внутренний толчок, бессознательно оглянулся я на трещину позади нас, скрыться в которой было делом одной секунды, и загородил ее. Но мы одновременно кинулись к трещине. По крайней мере, когда я охватил рукой ее талию, она была уже наполовину сзади меня и уперлась одной рукой в мою грудь. Ее лицо было бело, мертво, глаза круглые и огромные. Другая рука что-то быстро делала сбоку, где был карман. Задыхаясь, я тащил ее к обрыву, крича, убеждая и умоляя. «Это один момент, один, и новая жизнь, там твое спасение». Но было уже поздно, увы, слишком поздно. Она вырвалась волчком невероятно быстрых движений, подняв свой револьвер. Я видел, как он дернулся в ее руке и понял, что она выстрелила. У моего левого виска как бы повис камень. Не зная, не желая этого, судорожно противясь падению, я упал, видя, как от моего лица поспешно отпрянули маленькие лакированные ноги. Но я успел схватить их и дернул. Она упала рядом со мной. При падении револьвер выскочил из ее руки. Я мог видеть его, повернув голову. Если бы она не мешала мне, хватаясь за мои руки, я непременно достал бы его. Но у нее была кошачья изворотливость. Схватив ее за талию и прижимая к себе, чтобы она не вскочила, левой рукой я уже касался револьвера, стараясь подцарапать его, но она ломала мою руку у кисти, отводя пальцы. Наконец, удар по руке камнем сделал свое. Скользнув, как сжатая рукой рыба, Коррида овладела револьвером, здесь силы оставили меня. Я мог только лежать и смотреть. Когда она поднялась, вскочила, револьвер был все время направлен на меня. Последовало молчание и дыхание, общее наше дыхание, слышное как крик. «Что же это?» — сказала она. «Теперь говорите, слышите?» Я не терял времени, чтобы она знала, чего лишается. «Да», — сказал я, — «это и есть мое изобретение. Вы видели лучезарный мир? Он зовет. Итак, бросимся туда, чтобы воскреснуть немедленно. Это нужно для нас обоих. Вам нечего притворяться более. Карты открыты, и я хорошо вижу ваши. Они закапаны воском. Да, воск капает с прекрасного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нем, как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах. Но истинная, истинная жизнь воспламенит вас только после уничтожения, после смерти, после отказа. Знаете, что я хотел тоже ринуться вниз. Это не страшно. Нам следовало умереть и родиться». «Куда вы ранены?» — сурово спросила она. «В голову возле уха», — сказал я, трогая мокрыми пальцами мокрые липкие волосы. «Ступайте. Что вам теперь я? Ваше место не занято». Она, приподняв платье, обошла меня сзади, и я почувствовал, как моя голова приподнимается усилием маленькой холодной руки. Послышался разрыв платка. Она туго стянула мою голову, затем снова перешла из тени к свету. Я же лежал, совершенно ослабев от потери крови, и безразлично принял эту заботу. Меня ужасало, что я не достиг цели. «Можете вы пройти к лошади?» — спросила Коррида. «Если можете, я вам помогу встать. Если же нет, лежите и постарайтесь быть терпеливым. Я скажу, чтобы за вами приехали». «Как хотите», — сказал я, — «как хотите». «Я не могу идти к лошади. Теперь мне все равно, жить или умереть, потому что я навсегда лишился вас. Может быть, я умру здесь, поэтому будем говорить прямо. Нашу первую встречу вы должны помнить не по Аламбо, нет. В Гленароле состоялась она. Вы помните Гленароль? Старик открывал кисею, показывая вас в ящике. Это был воск с механизмом внутри. Это были вы. Вы спали, дышали и улыбались. Я заплатил за вход 10 центов, но я заплатил бы даже всею жизнью.